Глава 4. Привел, наконец, Господь удостоверить свою Ирину. Честно прожила, честно встретила после 15-летней разлуки своего мужа Ирина. Только год с небольшим отдохнул от трудов и походов немальцев. А там опять угнали его на польскую войну. Родила ему 2 сыновей Ирина. Тяжело было подниматься в новый поход. Тяжело ли, легко, знает Бог, да немальцев николаевский солдат. Пошел и еще 5 лет тянул лямку. Спасибо, севастопольская компания помогла. Месяц за год пошел. 5 лет. Меньше. По второму призыву только по вольной воле на театр военных действий шли. На войну не пожелал идти немальцев. И назначили его в резервный батальон в Пскове, обучать новобранцев. Стал и немальцев старшим. Дело он свое хорошо знал, был исправен по службе, новобранцев не обижал, объяснял толково и так и думал, что Бог даст, шутя его служба пройдет. Однако не вышло так. Стал каптенармус не додавать новобранца муки. Сказали Немальцеву о том новобранце. Он к каптенармусу. Тот туда-сюда. Курков, дескать, поломали они на 15 рублей. Ну и приказ на издовольство удержать. Первое, говорит Немальцев, 300 человек по фунту в день. Так что ж такое 15 рублей за курки? 2 дня и квит. Второе, и курки-то старые. Ведь резервисты поломали. Молчит каптенармус. А Немальцев и говорит ему. Как хотите, а грех все-таки на вашей душе с ротным будет. Каптенармус ротным рассказал и стал тут на Немальцева коситься. А тут и со старыми резервистами вышла история. Пристали они к артельщикам, почему пища плоха. Артельщики туда-сюда, надо оправдаться, и сказали, что ротному опускается масло, крупа, мясо. Вышел бунт. Как так? Ротному не полагается довольствоваться из котла. Ему пищевые особо отпускают. Не давать. Дежурный как раз Немальцев. Приходит денщик от ротного, несет бутылку для масла, мешочки для крупы и мяса. Немальцев объясняет ему, так и так рота не желает больше отпускать. Так ни с чем ушел денщик. Ротный только спросил его, кто дежурный. Вечером приходит Немальцев с рапортом. Столько-то здоровых, столько-то больных, столько недовольствий было. Только вошел он начал было, а ротный пошел вон. Повернул направо кругом Немальцев и марш за дверь. Еще больше стал коситься ротный на него. Еще больше старается по службе Немальцев. По службе привязаться нельзя. Другим донял. Потребовали в Варшаву 700 новобранцев, а с ними 4 старых унтер-офицеров. Немальцев к майору. Пошел Немальцев, встречает своего ротного, так и так требовали. Покраснел ротный, отвернулся. Иди, говорит, к новому майору. Приходит Немальцев к майору, который принимать отряд назначил. Ну что ж, Немальцев, говорит ему майор, ротный тебя назначил в Варшаву. Воля ваша, говорит Немальцев. Да как ж тут быть? Ведь ты призывной, тебя против воли нельзя посылать. Не могу знать. Сердит, что ли, на тебя, ротный? Не могу знать. Если сердит, доймет ведь он тебя, если не пойдешь. Так точно. Пойдешь ж разве? Что ж, говорит Немальцев, за царем служба, за Богом правда не пропадет. Пойду. Так вот что, Немальцев, ты уж распишись, что по доброй воле идешь. Расписался. Так, нежданно-негаданно, попал опять на войну Немальцев. Принял новый майор солдат, выстроил во фронт и спрашивает ротного. Хочу я к родным заехать. Кому команду доверить? Ротный из-под лобя смотрит и говорит. «Сдайте Немальцеву». «Можно на него положиться?» «Можно, вполне». Повел в Варшаву команду Немальцев. На ночевку разбросается отряд. Где за 7 верст, где за 5, всех в одно место не уложишь ведь. А тут унтер докладывает ему. Так и так, солдатики вещи продают казенные. Как раз и майор приехал уж тогда от родных. Докладывает ему Немальцев. Не иначе, говорит, что надо у них все лишнее отобрать, да в тюки и на подводы, а в Варшаве раздать. У меня, говорит, денег не припасено для этого. Так и осталось это дело. Пришли в Варшаву. Майор сел на извозчика и в город. Крикнул только. Я артиллерийских сдавать еду. Тут подъезжает адъютант. Где ваш майор? Уехал. Артиллерийских, говорит, Немальцев сдавать. Сегодня под вечер, говорит адъютант. Приходи за приказанием ко мне. Ваше высокоблагородие. А вы где изволите проживать? Найдешь. Язык до кабака доведет. Сел на извозчика и укатил. Туда-сюда бросился Немальцев. Посоветовали ему в штаб бежать. Кое-как разыскал штаб. Попросил там писарька одного. Какой, дескать, адъютант назначил нас принимать? Говорит писарь. Стоит он во дворце Замойского. А где это? Ну, уж это на улицах ищи. Вышел Немальцев на улицу. Темнеет, а он без тесака как раз ночной обход схватит. Спросил, куда и айда бежать. Разыскал адъютанта. Говорит тут ему. Завтра в 9 часов утра генерал будет смотреть отряд. Уведом своего майора. Поворотился Немальцев направо кругом, вышел на улицу и думает. Где я своего майора искать-то теперь буду? Побежал по гостиницам, а ночью военный обход, что ни шаг, стой, объяснить не Мальцев им и дальше. Разыскал, уже утро. Опять беда. Нет дома. Силы ждет Немальцев. Солнце уж зашло, когда приехал майор. Что тебе? 9 часов смотр назначен. Хорошо, ступай. Отправился к отряду Немальцев. Только поспел построить людей. Уже 9 часов. Катит генерал с тем самым адъютантом. А майора нет. Подъехал, поздоровался. Выступил Немальцев, отрапортовал. Где твой майор? Артиллерийских сдает. Адъютант и говорит. Со вчерашнего дня все сдает. Помолчал генерал и пошел по фронту. Плохо. У кого только торба пустая вместо вещей. Другие шинели и мундиры выменили. Один перевязал сапог мочалкой, что подошва не отвалилась. Только на паперть его. Это что ж такое? Так и так, докладывает Немальцев. А ты чего смотрел? Ушла душа Немальцева в пятки, молчит. Адъютант говорит. Обоих их с майором под суд надо отдать. Ёкнуло сердце у Немальцева. Прощай нашивки и прощай отставка. А там Ирина с 2 детками колотится. Смотрит генерал на Немальцева внимательно, строго. Ну, говорит, а если бы ты вел отряд, ты что бы сделал, чтобы воспретить им продажу казенных вещей? Что бы он сделал? Он отобрал бы вещи, да втюки их, а в Варшаве получай. Так и доложил Немальцев. А они б тебя, говорит, не послушались. Никак нельзя, говорит Немальцев, потому что с этапных пунктов я бы потребовал сейчас помощь, и потому должны повиноваться. Посмотрел на него генерал и ничего не сказал. Потом подходит к солдатику, у которого сапог мочалка перевязан, и говорит ему. Ну, а ты, голубчик, на что надеялся, продавая казенные вещи? На смерть надеюсь, ваше превосходительство, говорит солдат. Так что порешил я за царя и отечество голову свою сложить. И потому в одеянии больше не нуждаюсь. Усмехнулся генерал и говорит. Сколько тут таких в отряде? Говорит Немальцев. 73. Ну, так вот что, этих, так как они... Решили головы свои сложить. Передаву отряд в ложму. А ты тоже с ними. Не умел досмотреть за вещами. Может, досмотришь, чтобы слово свое исполнили. А вины вашей я все-таки не снимаю. Там уж как полковник, который вас будет принимать в том отряде. Хочет, есть запасные вещи. Выведет в расход. А нет, его дело. Пришел, наконец, и на войну Немальцев. Только уж это не Севастопольская была. За все время так и не видел Немальцев неприятельских войск. Кочевали из деревни в деревню, делали облавы в лесах, в деревнях. Летях. А раз спит Немальцев в избе с 8 солдатами, 9-й часовой за дверями, подкрались повстанцы и прирезали часовое. Окна выбили и палят в избу, где солдаты. Поджались солдаты ближе к окну, держат ружья наготове. И им встать нельзя, и те в них попасть не могут. Смотрят, лезет в окно коса, другая, норовят косами поймать кого-нибудь. А тем временем подоспели другие солдаты из других изб, всех повстанцев переловили. Кончилась война. Доживая службу Немальцев, чем ближе к концу, тем сильнее тоска по дому. Вышел приказ 80-летних сроков отпускать домой. А Немальцев, 25-летний, доживает. А обидно стало ему. Пошел он к ротному, просит отпустить его. Поговорю я с полковником, только вряд ли. А сколько ему осталось, спрашивает полковник. 6 месяцев. О чем там толковать? Пришел, наконец, и Немальцева службе конец. Вызвали всех их, отслуживших полковную канцелярию. Вот мне лежат у писаря эти белые бумажечки, на которых отставка их прописана. Вызывает писарь по очереди и раздает их. А Немальцева отставку припяло для шутки. Кончили. Стоит Немальцев ни жив, ни мертв. Тебе что? Спрашивает писарь. Так что, отставку? Нет твоей отставки. Все выдержал громадно до потолка Немальцев. А как увидел, что нет его отставки, зашатался. Есть, есть, я пошутил. Улин не свалили, а шутка чуть не убили человека. Смеются писаря. Отошел Немальцев, взял отставку, бог с вами, и пошел на далекую родину. Думал, опять было удостоверить свою Ирину, да не то судил ему бог. Умерла Ирина, ждала все, ждала мужа, 2 месяца только не дожила до прихода. Год прошел, сгорел ветхий домик Немальцева. Выросли дети, одного солдата угнали, другой в холеру умер. Ничего не осталось у старика, только вот служба дозорная осталась, да кудластый песик, что человеческими глазами глядит да слушает, точно понимает. Скоро рассвет, устало бредет старик. Снова бьет он в чугунную доску, и дрожат протяжные звуки, и уносится в темную даль.